Глава 10. Великий лабиринт. Высадившись на соляных островах, Арнгрим поселился в усадьбе, расположенной на склоне высокой горы. Эта усадьба некогда принадлежала какому-то морскому ярлу, пропадавшему в далеких краях. Просторный дом напоминал перевернутый корабль, снаружи засыпанный землей и покрытый дерном, изнутри же был дымным и сумрачным. Вскоре вокруг нового ярла собралось много людей, поначалу боявшихся его. Застывшее море, ледяной вал — все это породило слухи, что на острове поселился могучий чародей. Да и человек ли он вообще? — шептались по стойбищам и поселкам. Однако текли дни, а ярл Арнгрим ничего устрашающего больше не творил. Не поднимал огромных волн, не призывал морских чудищ. Более того, пошли разговоры о том, что вождь нордлингов любим морскими богами. Змеево море посылало ему богатый улов. Его люди были очень удачливы в охоте на морского зверя. А главное, оказалось, что на его зов приходят драгоценные нарвалы. После этого местный люд повалил наниматься к Арнгриму. Новый ярл брал всех, да и сам выходил на лов и на охоту. Он был первым в трудах, справедливо судил и не наказывал без причины. И все вскоре сошлись на том, что лучшего вождя свет не видывал. Ледяная стена, ну что уж, бывает. Красный волк сходил в краткое плавание вдоль закатного берега моря и вскоре вернулся с запасами шкур и бивней, добытых минувшим летом. Те, кто отправился вместе с Арнгримом из Ярона, теперь могли считать себя настоящими богачами. Осталось лишь продать добычу и обменять ее на звонкое серебро. Той зимой Змеево море не замерзло. Лишь самая северная его часть покрылась льдами. Бывало такое и прежде, правда, редко. Но сейчас все дружно решили, что море осталось свободным по воле Арнгрима, любимца морских богов. Путь же вокруг Финмарка омывался теплыми водами и не замерзал вообще никогда. И вот, когда окончилось время осенних бурь, красный волк снарядился в Ярен. Корабль до краев переполняла добыча, а самой ценной долей груза были витые белоснежные рога нарвалов. Предполагалось отвезти добычу, отпраздновать ее льдома и весной вернуться на соляные острова. Люди Арнгрима разделились. Меньшая часть осталась зимовать, больше повезла добычу. Вести корабль должен был Даг Вилобородый, как самый опытный из людей Арнгрима. Однако тот сказался больным и упорно не желал поправляться, пока корабль не исчез за каемом. «Что это с ним?» — гадали его товарищи. «Неужто не хочется провести Йоль с женой и детьми?» Другие ехидно отвечали, что наверняка от них-то Даг избежал на Змеево море. Снорри Скальд остался, а с ним и Бранд Мороз. Впрочем, их в Яроне никто и не ждал. Не прошло и 10 дней, как Красный Волк вернулся. «Нам не удалось выйти из горла», — рассказывал крайне обескураженный Ингвар Навага. «Что значит «не удалось»?» — нахмурился Арнгрим. «Мы пытались много раз. Как только входили в пролив, с дышащего моря начинал дуть сильный встречный ветер. Даже на веслах не пройти. Кто-то не хотел выпускать наш корабль». «Жаль, что меня там не было», — сказал Арнгрим. «Узнать бы, кто ворожит против меня». Он произнес это вроде бы и спокойно. Однако нордлинги покосились на него, и каждый подумал. «А ведь морской змей так и сидит в нашем ярле». «Кому же под силу запереть море?» — думал Арнгрим. «Богам? Разве что самому Ньорду». Он знал Ньорда. «Я всего лишь смотритель корабельного двора. Я подчиняюсь Небесному Граду». С богами Небесного Града у Арнгрима были старые счеты. Что же, они продолжают вредить ему? Не смогли убить, так теперь пытаются запереть в Змеевом море? Ярл ухмыльнулся. Он вдруг понял, что как змей он вполне может с ними потягаться. Следующим утром ярл Арнгрим, Снорри Скальд и Бранд Мороз поднялись на вершину горы, что тучей нависала над большим соляным островом. Гора эта была не слишком высока, но с ее скалистой, поросшей лесом вершины открывались туманные морские дали и виднелись десятки окрестных островов. Разумеется, у Саами эта сопка считалась священной и запретной. На это намекало множество сейдов, что встречались по пути к вершине горы, а главное, венчающий сопку огромный каменный лабиринт. Он прятался на ровной, покрытой мхом поляне среди елей и сосен, тянущих к путникам свои крючковатые лапы. В незапамятные времена кто-то, то ли боги, то ли сейды, поднял стоймя огромные валуны и заставил их выстроиться в причудливом беспорядке. Стоя рядом, можно было и не догадаться о том, что здесь таится. Видна была лишь каменная стена выше человеческого роста, вся в белых и ржавых пятнах лишайников. Даже шаман, пролетая духом над вершиной горы, не сумел бы разгадать узор лабиринта. Днем и ночью над ним вился легкий туман, в котором все казалось призрачным. Да и взглядом пришедших по тропе лабиринт не открывался. Моргни, отвернись, и камни уже совсем не такие, как миг назад. На входе стоял высокий с человека серый камень. Его-то и рассматривали трое нордлингов. А камень, казалось, смотрел на них. «Ярл, этот камень очень непрост», — произнес Снори. «Я чую, он сторожит вход». «Тут и чуять не надо», — добавил Бранд. «Тоже мне, прозорливец». «Можно просто посмотреть на руны». Камень и в самом деле был сверху донизу покрыт рядами вырезанных на нем знаков. «Это не наши руны», — заметил Арнгрим, рассматривая знаки. «То-то и оно», — отозвался Бранд. «Это колдовские знаки финнов. Они древнее наших, а значит, сильнее. Некоторые мне знакомы. Например, вот этот. Он указал на косой крест, вырезанный в верхней части валуна. Означает «добро пожаловать». Видимо, здесь вход в лабиринт». Налетел ветер, и с валуна посыпались хвоинки. Арнгриму почудилось, что и сам стоячий камень едва заметно качнулся. «Почему вокруг знака «вход» везде точки?» «Опасность». Бран запнулся, нахмурившись. Мрачной тенью явилось воспоминание об игре в Сахко с отдом сушеной треской. «Как же так? Добро пожаловать и опасность?» — усмехнулся Ярл. «Войти может всякий», — подал голос Снори. «А вот выйти...» «Хм». Арнгрим ткнул пальцем в странное круглое существо с торчащими по сторонам короткими лапами. «Это кто?» Бранд призадумался. «Может, лягушка? Саами их боятся. Неведомо почему. Я вот слыхал сказку о девке-лягушке. Она в полнолуние красоткой оборачивалась и с парней кровь пила». «А по-моему, — скромно заметил Снори, — это существо больше похоже на толстую откормленную нерпу». «При чем тут нерпа?» — раздраженно спросил Арнгрим. «Я хочу понять, о чем нас предупреждают, а вы мне о нерпах, девках? Вот это кто такие?» Он указал на двух человекоподобных существ, вырезанных в нижней части камня. Одно было изображено голым и имело невозможно страшную зубастую морду. Второе в длинном одеянии держало в руках два весла. «Ну, тут все понятно. Это саамские боги», — уверенно сказал Бранд. «Бог и богиня». «Боги чего?» Мороз вновь погрузился в раздумья. Снори ухмылялся. «Ты хоть что-то знаешь о саамских богах?» — не выдержал Арнгрим. «Небось, пару раз сыграл в сахку с финнами», — подсказал Снори. «А теперь похваляешься, что все знаешь». «Всяко побольше твоего», — вскинулся Мороз. «Тут и так все понятно. Вот эта баба с двумя веслами — покровительница моряков. А зубастый? Какая еще баба с веслами?» — раздался вдруг гневный голос. Замшелый стоячий валун неуловимо для глаз обернулся старым саамским шаманом. «Это лопаты, невежда!» — рявкнул Нойда оборотень. «Две лопаты для сгребания снега. Неужели не видно?» «Ильмар Атче, бог зимней бури, с помощью этих лопат насмерть закидает снегом любого, кто осмелится приблизиться к священному кругу». «Эх вы!» Бран схватился за оружие, больше от неожиданности. Арнгрим и Снори даже не шевельнулись. Они сразу поняли, кто перед ними. «А скрещенные кости?» — шаман ткнул пальцем в Бранда. «Не добро пожаловать, а знак проклятия. Проклятие, несущегося по воздуху. Нарочно для таких, как ты». «Поклон тебе, хранитель тайных троп», — сказал Арнгрим. «Твое лицо кажется мне знакомым». «Да, ты меня едва не утопил», — сварливо ответил Сейд. «А потом чуть не раздавил льдами. Нам пришлось очень постараться, чтобы остановить морскую стену. Моим сородичам до сих пор не здоровится». Нордлинги удивленно разглядывали старика Нойду. Теперь и Бранд понял, кто встретил их у входа в лабиринт. Да, старичок был совсем не похож на величественного шамана, что преграждал им путь на льду Змеево море. Он весь как-то усох и стал меньше ростом едва ли не вдвое. Но глядя, как светятся саамские руны на его кожаной парке, Бранд понимал, этот Сейд еще на многое способен. «Как прикажешь хвалить тебя, страж острова?» — спросил Арнгрим. «К чему имена?» — вздохнул тот. «Если все будет идти так, как идет, очень скоро Солова Келесь исчезнет с лица земли». «Исчезнет?» — нахмурился Ярл. «Да. Опустится на дно морское или сгорит, или то и другое сразу». «Почему?» «Из-за тебя». Арнгрим недоверчиво усмехнулся. «Я не собираюсь причинять вред соляным островам. Напротив, я решил здесь жить. Я занял усадьбу какого-то ярла тут, как раз под этой горой. Тот ярл грабит неведомо в каких краях и мало заботится о тех, кто остался дома. Поэтому они сами пришли под мою руку. Перезимую, а весной привезу сюда жену и моих людей из Ярена. Будем жить здесь, ловить рыбу, бить зверя». Седой Нойда склонил голову на бок. «Поди-ка, ведь не врешь», — протянул он. «Зачем пришел-то?» «Кто-то пытается вредить мне, у страж. Не выпускает мой корабль из моря. Я хочу узнать, кто, а больше мне ничего не надо». Камень-оборотень вздохнул. «А вот сейчас солгал, хоть и сам об этом не знаешь. В тебе еще много человека, парень, только это не поможет». Сейд вдруг оказался прямо перед Арнгримом. Тот взглянул ему в глаза и увидел, что в них нет зрачков. Только серый камень с кровавыми прожилками, тот самый, из которого были сложены богами острова дедов. «Ты одолел нас в бою. Воля человека и мощь змея сошлись вместе. Они были словно стрела, летящая в цель. Однако сейчас ты не знаешь, что делаешь. Послушай доброго совета. Не торопись заходить в лабиринт. Это место обладает великой силой, и беда, если эта сила обратится не на пользу, а во вред». Арнгрим задумался. «Бранд, Снори», — повернулся он к товарищам, — «отойдите подальше. Мне надо побеседовать со старцем наедине». Когда те отошли к деревьям, Арнгрим спросил. «Скажи мне, вековечный мудрец, мощь змея, о которой ты говоришь, разве она не часть меня? А раз так, значит, я могу управлять ею?» «Нет», — кратко ответил Сейд. «Эта сила не подчиняется ни смертным, ни богам». Арнгрим медленно кивнул. Он не был ни удивлен, ни огорчен. Слова Сейда лишь подтвердили то, что он и так чувствовал. «И второе. Для чего предназначен лабиринт?» «Если бы ты спросил, для кого, я ответил бы. Для шаманов и богов. Лишь они смогут пройти до самой середины и разбудить его силу». «Одним Нойдом он — ловушка для ветра. Другим пригождается для пленения духов. А третьи, самые искусные, проходят его путями в иные области мира». «Я хочу войти», — решительно сказал Арнгрим. «Ты уверен?» «Бывало, даже опытные Нойды входили в подобные лабиринты, и больше их никто не видел. А я войду и выйду». Сейд воздел руки к небесам. «Ты не вернешься. Ты, воин, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Ты заблудишься, а вернется кое-кто другой. Возможно, в твоем теле, но вот тебя там уже не будет». «Ярл, дозволь, мы пойдем с тобой», — крикнул Бранд. «Вместе проще найти верную тропу». «Я знаю способ получше», — — подал голос Нори. — Пусть хранитель острова войдет туда вместе с ярлом. Сами прищурился, покосившись на Скальда. — Ишь, хитрец! Я, конечно, могу это сделать, и я буду беречь тебя, чтобы ты не превратился снова. Ух, парень, я вижу, чего ты хочешь. Поверь, подобную силу смертному не запрячь в свою нарту. Старый Нойде на миг запнулся и закончил. А, впрочем, пошли. Он отступил в сторону, пропуская Арнгрима. Тот без колебаний направился к окаймленным валунами воротам, вводящим в переплетение тропок. «Кто создал этот лабиринт?» — внезапно спросил он. «Сказал бы, что ты и создал», — оскалился Нойда. «Но ты покуда все же не змей». Снори и Бранд, затаив дыхание, следили за тем, как Сейд, Шаман и Арнгрим входят в лабиринт, делают несколько шагов и исчезают. Будто ледяная тьма на миг приоткрыла пасть, сглотнула обоих, и снова вернулся светлый осенний день. «Клянусь молотом громовержца, булыжник что-то задумал», — выпалил Бранд. «Даже не сомневаюсь», — пробормотал Снори. «Но, может, оно и к лучшему? Ты о чем?» — вскинулся Мороз. «Опять речи предателя?» «Не шуми», — насмешливо ответил Скальд. «Хранители не посмеют причинить вред нашему ярлу». «Ты же слышал, они боятся раньше времени пробудить змея. Напротив, они попытаются помочь ему заснуть». «Твои речи уж слишком мудрены, Скальд. Вот и не вникай. Наше дело — сидеть тут и ждать». Снори огляделся, выбрал себе место поудобнее на солнечном пригорке, улегся и вскоре задремал. Бранд остался топтаться около входа, с опаской заглядывая внутрь, готовый по первому зову ринуться на помощь. Но на вершине горы было светло и тихо. Вокруг... И сверху, и снизу, и по сторонам была только черная бездна. Ни солнца, ни луны, ни звезд. Лишь искры первородного пламени, что беспорядочно летали в этой тьме. Капли огня встречались в пустоте с каплями влаги, порождая вихри в полыхающей вспышками бездне. «Я забыл сказать тебе, парень», — услышал Арнгрим голос проводника. «Следуя лабиринтам, можно попасть не только в иные миры, но и в прошлое, и в будущее». Я хочу проводить тебя в прошлое или в будущее. Я не понимаю тебя, шаман, — с изумлением отозвался Арнгрим, оглядываясь по сторонам. Из тьмы донесся смешок. Я слыхал ваши поверья о гибели богов и конце мира. Придет вечная зима, волк проглотит солнце и луну, и боги сойдутся в смертельной схватке с чудищами бездны, а потом явится сам предвечный змей. Только никто не знает, было это или будет? Я не вижу тебя. Куда мне идти? Тьму прорезала кровавая вспышка. Затем, как будто множество огней зажглось где-то внизу, под ногами Арнгрима. Сердце воина колотилось, будто желая выпрыгнуть из груди, но он не замечал этого. Он, не отрываясь, смотрел вниз, где земля раскрывалась огненными ранами, лопалась, бурлила. Горы, леса и равнины превращались в единое море огня. Кипящее море бросалось на берег, словно бешеный зверь. И над всем этим восходила огромная в полнеба кровавая луна. И в конце концов огонь охватит само мировое древо, и оно рухнет в бездну, увлекая за собой бесчисленные вселенные. Человек в ужасе и скорби смотрел, как гибнет мир. И в то же время кто-то в глубине его души упивался этим зрелищем, чувствуя себя так, будто возвращался домой. «Теперь ты понимаешь? Предвечный змей принадлежит бесконечно древним временам, когда в мире не было ни людей, ни богов. Лишь мировой жар плавил миры, создавая их из вечного льда. Сейчас мир совсем другой. Он хрупкий, он создан для людей. Однако змею не нужны ни люди, ни боги. Силы созидания, силы разрушения — вот его стихия. «Так это прошлое или будущее?» — крикнул Арнгрим и сам подивился, как слабо прозвучал его голос. «Это тебе решать». А затем пылающая тьма наполнилась движением, как будто ожила вся целиком, и перед Арнгримом зажглись огромные желтые глаза. Что случилось потом, никто на острове не понял. Да и рассказывали все по-разному. Кто-то вовсе ничего не заметил, а кое-кто видел, да не захотел рассказывать. Большинство видели, что на священной горе что-то вспыхнуло, словно родилось новое солнце. Те, кто в тот миг на гору не глядел, а потому не был ослеплен вспышкой, со страхом наблюдали, как гора окутывается черной тучей. Мальчишка Халли стоял с раскрытым ртом и смотрел, как на сияющий холм вползает черный, как беззвездная ночь, огромный змей. Как он ползет на самый верх, распахивает пасть и проглатывает нечто, сияющее на самой вершине. И оттуда, где только что сиял ослепительный свет, начинает расползаться непроглядный мрак. «Не бойся, малыш!» Подошел к нему высокий старый викинг в синем шерстяном плаще, положил руку на плечо. «Ничего не бойся!» Халли удивленно взглянул на старика. «Я не видал его здесь раньше», — успел подумать он. И в тот же миг волнение, страх, одиночество покинули душу мальчика. Плечи его расправились, лицо стало безмятежным. Когда жители большого соляного острова пришли в себя, то с облегчением убедились, что в сущности ничего вокруг не изменилось. Небо не упало на землю, священная гора стояла на месте, море шумело там, где ему положено. Если бы они поднялись на сопку, то и там едва ли нашли бы что-то необычное. Только замшелый саамский лабиринт да расколотый камень у его входа. Скоро и Арнгрим с товарищами спустился с горы. Ярл выглядел смертельно уставшим, даже постаревшим с виду. За ним следовали Снори и Бранд, причем Скальд вел за руку Мороза, а тот тер глаза, спотыкался на каждом шагу и ругался, не умолкая. В его сердитой брани отчетливо слышался страх. Впоследствии люди Арнгрима выведали у товарищей, что их ярл заходил в священный лабиринт. Что именно он там делал, что пережил, поди знай. Надо полагать, говорил с богами. По крайней мере, после того похода на гору ярл сильно изменился. То ли что-то здорово напугало его, то ли заставило задуматься. Но с тех пор все заметили, что ярл стал куда проще и человечнее. Он больше не бродил один у моря, а напротив проводил все время в обычных для вождя трудах. И взгляд его больше никому не казался ни здешним и жутким. Зато другое заметили люди Арнгрима, и большинство весьма этому порадовались, а кое-кто крепко призадумался. На следующий день с запястья вождя исчез черный браслет в виде змеи. А вот куда подевал проклятый браслет Арнгрим, выкинул в море или просто спрятал подальше, того никто не знал.